тот будет повешен. В марте 1560 года обнаружился огромный заговор, вину которого сваливали на протестантов, но в котором в сущности участвовали и многие католики. Этот заговор известен под фамилией Амбуазского и состоял в намерениях овладеть королевской фамилией, предать Гизов суду и смерти и поставить во главу правления людей, принадлежавших к недовольной партии. Но заговор был открыт, начальник его, Ларинут, погиб в схватке, большая часть протестантов перехвачена и казнена. В современных составленных мемуарах остались следующего рода рассказы, характеризующие жестокость тогдашней эпохи, соединенную с придворной некоторой утонченностью. Двор несколько времени должен был пробыть в Амбуазе, ибо боялся новых попыток, а это было твердое и надежное место. Сюда съехалось много придворных дам, а так как здесь им было очень скучно, то каждое после обеда Гизы, чтобы занимать их, водили смотреть казни протестантов. Но в этом заговоре замешаны были король Наварский и Людвиг Конде. Адмирал Колиньи знал о заговоре, хотя не принимал в нем личного участия. Королю должно было отделаться от них. Под предлогом собрания в Орлеане государственных чинов все они получили повеление собраться туда. Они предчувствовали свою участь. Колиньи даже простился со своей супругою в уверенности, что едет на верную смерть. Конде тотчас по прибытии был арестован и предан суду. Гизы решительными мерами хотели доставить окончательное торжество себе и католической партии. Дабы устрашить своих противников, они побудили суд произнести смертный приговор над Конде. Недоставало для решения только королевской подписи. Но король вдруг занемог и умер 5 декабря 1560 года. Дела приняли другой оборот. Влияние Марии Стюарт кончилось, Гизы должны были удалиться от дел, Мария скоро удалилась в Шотландию, где ее ожидала трагическая участь. Правительницей королевства явилась Екатерина Медичис. В малолетство Карла IX, 1560-1574, она старалась поладить со всеми партиями. С этой целью она провозгласила Антония Наварского, человека слабого и бедного дарованием, наместником короля в его малолетство. Гизам дано много обещаний. Монморанси и Шатильоны пользовались благосклонностью, Конде был освобожден. В Орлеан, между тем, собрались чины, ожидаемые с нетерпением народом, над которыми тяготела вся тяжесть тогдашнего управления. В продолжении последних 13 лет государство сделало 40 миллионов долгу, сумма огромная в то время. Речь идет о Генеральных Штатах, созванных в декабре 1560 года. Партии католиков и протестантов действовали заодно против духовенства. Духовенство должно было пожертвовать многими суммами, чтобы спасти только существенные права свои. Но королева более всего боялась, чтобы ее не устранили с места ею занимаемого, и для того спешила провозгласить скорее совершеннолетие сына. Она отправилась в Руан, и тамошний парламент провозгласил совершеннолетие ее сына. Протестация парижского парламента, старавшегося выразить свое достоинство и свои права даже выше короля, была тщетную. Ответ короля, внушенный матерью, был резок. Между тем, отношение к протестантам становилось день ото дня затруднительнее. Число их росло, политическая важность увеличилась. Королева хотела устроить некоторого рода среднюю партию, вроде той, о которой замышлял Карл V. Члены ее получили во Франции насмешливое название политиков «Le Politique». Этим именем отличали людей, не имевших верований и убеждений. Но настоящий глава политиков был не таков. Это был знаменитый канцлер Мишель Лопиталь, представитель истинной умеренности и терпимости. Еще в 61 году, после смерти Франца II, он пригласил в Пуасси знаменитых протестантских богословов и предложил им публичное прение с католическим духовенством. Прение это, как всегда бывает в таких случаях, кончилось ничем. Обе стороны приписывали себе торжество, ни одна не хотела уступить.